Алексей, с вами говорит электронный помощник. Вы получили серьезную травму центральной нервной системы, но все обошлось. Головной мозг не задет, спиной травмирован разрядом частично, но подает надежды на скорое восстановление. Руководство базы уже проинформировано, что вы пришли в сознание. Если вам что-то еще нужно от меня, дайте знать. Как давно я тут? Спросил он. 8 дней вы провели в коме, но нам удалось вас вывести из нее. Сейчас идет процесс восстановления. Есть уверенность, что все ваши конечности придут в норму. А разве они не в норме сейчас? Ноги? Частично. Тело? Да. Голова? Да. Но руки? Нет. Насколько все плохо, точно неизвестно, но для рук нужна дополнительная терапия. Мы не теряем надежды. Теперь Алексей испугался по-настоящему. Он изо всех сил пытался хоть что-то почувствовать руками, пошевелить пальцами, согнуть или хоть как-то растормошить их, но от самих плеч и ниже он ничего не чувствовал, будто подле него под покрывалом лежали какие-то чужеродные дрова или шланги. Он заплакал. Не стоит переживать. Вы на пути к выздоровлению. Наша медицина очень продвинутая, и мы верим в успех. Ага. Кто это вы? Возмутился Алексей. Мы, это персонал медцентра Тейлфорта, включая электронных помощников, как я. Именно мои расчеты и дозы лекарственных препаратов легли в основу вашего успешного выхода из комы. Препараты, чем меня пичкали? О, это инновационный прототип, изготовленный по формуле и патенту Лепакте. Лепакте? Что, ничего другого не нашлось? Отчего-то испугался Алексей, услышав знакомую фамилию. Другие препараты не возымели должного эффекта. Ваша жизнь очень ценна, и руководство одобрило крайние меры. На этих словах его лицо и грудь будто обдало жаром. Крайние меры, и что же теперь со мной будет? Ну, мартышка, вот ты меня и отблагодарила. Не сама лично, так через своих родителей. Последняя мысль пришла ему на ум сама, словно извне, и вогнала в еще больший жар. Алексей действительно шел на поправку, но не так быстро, как хотелось бы. Ноги он чувствовал хорошо, мог даже немного сгибать их в коленях. То, что выше ног, тоже вполне радовало его. А вот с руками была пока беда. Радовало лишь то, что он начал ощущать кончики пальцев. Первым в то утро его навестил сам Томас Бакс. Визит был недолгим, но весьма обнадеживающим. Его юристы приготовили иск в ОМК по поводу ненадлежащего соблюдения Трудового кодекса и защиты труда на базе Марс Северный. Из слов Томаса выходило, что Антонова ждали веселенькие дни с многочисленными проверками. Попахивало даже его увольнением, хотя в такое счастье Алексею слабо верилось. После Томаса в гости к нему заглянули Тамир и Сиджик. Они были не в курсе замут с Томасом, потому просто пожелали Алексею скорейшего выздоровления. Оказывается, от ОМК был получен приказ выдвинуться обратно к Марсу Северному, а его оставить тут до выздоровления. Эта новость внезапно обрадовала Алексея, подтвердив обещание Томаса помочь ему с переходом в Фашик. Не знак ли это того, что от меня уже, наконец, отстали? Очень может быть, это ж просто прекрасно. Вечером того же дня в тишине и темноте Алексей отужинал в приподнятом настроении. Окормили его очень даже неплохо, хоть с виду все эти пюре и супы через трубочки выглядели одинаково. Специально для него установили голографический экран с управлением при помощи мимики и голоса, и оказался весьма сообразительным. Так что Алексей коротал свое время, то разговаривая с Хаши и наблюдая за его опытами, то с Томасом и его адвокатами. Приходили также новости из Земли, хотя включение спутника на прием информации оттуда был строго регламентировано в определенное время. Информировать своих родителей, что он лежит в палате после сильной травмы, Алексей не хотел, да и не мог, будучи под подпиской о неразглашении. Официально для родственников и друзей с Земли он работал на энергетическом объекте ОМК в мирной колонии людей на севере Марса. Однако на этот счет Алексей совсем не переживал. Он впервые за более чем 2 месяца явственно ощущал свою значимость. «Как тебе такое, Антонов? Бери пример у Томаса, как надо обращаться с ведущими инженерами». Он имел основание для гордости. Его прототип после передачи документов был готов к производству на мощностях завода Фашик в сотни километров южнее, где было более безопасно. Там же, как уже узнал Алексей, располагался их собственный космодром для приема шаттлов с Земли. Вообще он поражался возможностям и ресурсам Фашик на планете и удивлялся, как Марс Северный до сих пор не был разрушен под натиском этих инопланетных машинных форм. Его жизнь определенно налаживалась. Забрав остатки еды и уведомил о 10-минутной готовности перед стартом массажных процедур для улучшения кровообращения, его кровать завибрировала и мерно затряслась, вызывая уже привычно приятные эмоции. Боли он давно уже не испытывал и определенно шел на поправку, что не могло не радовать в совокупности с остальными хорошими, как он считал, новостями. «Алекс, к вам посетитель», — приятным женским голосом уведомил его и. Экран зажегся, и на нем отобразилась подтянутая коротковолосая женщина с каштановыми слегка вьющимися волосами в форме омг. Алексей быстро догадался, кто это, и хотел было сразу отказать, но внезапно решил поиграть. «Кто это ко мне в столь поздний час?» — спросил он через динамик, обращаясь к той, что ждала его за дверью. Фигура подняла голову и посмотрела в глазок камеры. Каштановые чуть вьющиеся рассыпчатые короткие волосы, плохо скрывающие оттопыренные ушки, большие васильковые глаза и веснушчатое лицо сложно было спутать с чем-то или скорее кем-то еще. Алексей тоже не сомневался, но и прекращать шутить не собирался. «В темноте не видно. Покажи уши, чтобы я признал тебя», — спросил он и сам едва сдержался, чтобы не засмеяться и все не испортить. За дверью фигура вздохнула и сдвинула челку в сторону. На экране показалось маленькое оттопыренное ухо. «Второе тоже», — снова обратился он к гостье. Она послушно убрала волосы с другой стороны лица назад. «Ну, мартышка, обнять и плакать». Он едва сдержал себя, чтобы не засмеяться во весь голос. «А почему не голая?» — продолжил он в том же духе. Фигурка молча смотрела в объектив камеры, затем внезапно улыбнулась и сказала: «Алекс, впусти меня, я проведать». «Ты не ответила на мой вопрос», — не унимался он. «Обещаю раздеться сразу, как зайду», — поддержала Марта его шутку. «А вдруг обманешь, как и с этой миссией?» «Алекс, прекрати дурачиться. Хочешь поговорить? Впусти меня, и мы поговорим». «Мне ни о чем с тобой говорить», — резко сменил тон Алексей и отказался от дальнейших шуток. «Если ты не впустишь, я зайду сама», — огорошила его Марта. Он заметил по камере, как она произвела некие манипуляции через экран на своей руке. Дверь бесшумно отъехала, и она вошла внутрь. Алексей увидел ее силуэт в сумерках своего бокса и слегка поежился. «Вообще-то я не давал разрешения входить ко мне», — выдал он, чуть повернув голову и посматривая на позднюю гостью. Марта ничего не сказала, но спокойно принялась расстегивать комбинезон. «Что ты делаешь?» — слегка недоверчиво спросил Алексей, посматривая на ее манипуляции с застежками в одежде. «Исправляюсь, как и обещала». Ее спокойный, чуть даже веселый голос заставил Алексея понервничать. Он уже догадался, к чему все идет. Сложно было не догадаться. «Остановись, Марта, я тебя не люблю. Лопоухие плоскодонки с признаками атрофии мышц не в моем вкусе», — повысил он голос, намереваясь таким образом прогнать ее. Марта никак не отреагировала, но продолжила раздеваться, пока не скинула с себя остатки комбинезона и с неотразимой улыбкой и оттопыренными ушками не сиганула к нему под покрывало. «В своем уме? Я сейчас охрану вызову», — возмутился Алексей. «Ой, ну хватит уже, как ребенок, честное слово. Я почти парализован, если ты не заметила», — попытался снова Алексей. «Да знаю, почти мне подходит. Иначе зачем бы пришла? И допуск у меня есть, и охрана не побеспокоит. Так что расслабься и получай удовольствие». Ее голос при этом заметно повеселел. Она принялась гладить его под покрывалом одной рукой и обнимать другой. Ее губы нежно коснулись губ Алексея. Он замер на мгновение. Марта поцеловала его еще раз, но уже крепче. На этот раз Алексей не отстранялся, но попробовал взять дело в свои руки и ожидаемо не смог. Марта откинула одеяло в сторону и села, поджав ноги под бедра так, чтобы Алексей ее всю видел. «Посмотри, где я плоскодонка, а мышцы?» «После рекреации все восстановилось. В тебе, кстати, похожий раствор. Тоже все восстанавливается на удивление хорошо и быстро». Однако он не стал рассматривать Марту, просто окинув ее взглядом, но и возмущаться тоже прекратил. «Может, поговорим сначала? Видишь же, что у меня не все работает», — попытался Алексей. «Хорошо, о чем ты хочешь поговорить?» — спросила Марта. Она взяла его правую ладонь в свои руки и принялась слегка массировать пальцы. «Расскажи мне о Дине для начала», — предложил Алексей. Марта вздохнула, провела его рукой по своей груди, затем по животу до самого низа. «Чувствуешь? Не уходи от темы». Она положила его ладонь себе на бедро, взяла левую и положила также на ногу ладонью вниз. «Ладно, он был инженером, как и ты, только старше тебя. Влюбился в меня без памяти, а я только-только родителей потеряла. Он ко мне и так эдак, а я все никак. Не любила я его, и все тут. Доволен?» Марта замолчала и внимательно посмотрела в лицо Алексею. «И все? Не врешь?» — состроил он недоверчивое лицо. «Не вру. От того, что сама была неприступной, теперь лучше понимаю его. Сама влюбилась, как дура, и ничего не могу с собой поделать. Марта улыбнулась, взяла его ладони и, играючи, спрятала в них свое лицо. Алексей почувствовал, как она поцеловала его пальцы, посасывая их кончики губами и языком. Затем она вздохнула и медленно направила его руки между своими бедрами вниз живота. Алексей ощутил влажное тепло на самых кончиках пальцев. Он все еще ждал продолжения разговора. Марта заметила это. «Давай потом, а? Не порти момент». Она медленно повела руку Алексея еще дальше и глубже. Его пальцы передавали в мозг приятные тактильные ощущения. Остатки покрывала ниже груди зашевелились на нем, и кровь ощутимо прилила к области живота. Ее как бы случайные касания того самого взбодрившегося органа то локтем, то бедром вызывали некоторое смущение у Алексея скорее от беззащитности, чем от накатывающихся как волны на берег приятных ощущений. Осознав наконец, что несмотря ни на что, намерения у гостей серьезные, он успокоился и расслабился. Марта улыбнулась. Ее глаза засверкали, отчего она вкупе с оттопыренными ушками еще больше уподобилась некой мартышке-проказнице. Алексей действительно чувствовал сильное возбуждение. Она приложила его ладони к своей груди, провела по соскам, затем медленно перекинула ногу через его живот и, попутно скинув остатки покрывала на пол, уселась верхом, неспешно и аккуратно, как будто беззвучно и спрашивая разрешения на это. Марта громко и протяжно выдохнула. Звук от ее стона, казалось, непременно привлечет внимание извне. Алексей хотел было отпустить шуточку на этот счет, но Марта закрыла ему рот пальцами правой руки, запустив парочку внутрь так, что он едва не прикусил их. Когда Марта покинула его, он не помнил. Сам он проснулся поздно, и к тому времени в палате уже никого не было. Алексей прекрасно понимал, что произошло этой ночью, но ничего особенного, как сам думал, к Марте он не испытывал, а потому и каких-то душевных терзаний не имел. Пока не имел. Формы жизни. Жизнь налаживалась. Алексей шел на поправку. Не прошло и двух недель, как его выписали из медблока. Юристы Томаса также не сидели без дела. Пользуясь поправками трудового кодекса ОМК, они нашли лазейки, по которым смогли расторгнуть контракт, сославшись на грубое неоднократное нарушение трудового кодекса со стороны нанимателя. Теперь уже серьезные проблемы грозили самому папе. Алексей не испытывал каких-то угрызений совести, но пребывал в той позиции, что изначально был заманен на Марсе путем обмана. Лично самого Антонова он не переваривал даже внешне. Его мнение насчет его самодурства нисколько не изменилось даже после удачного разрешения проблем с контрактом. Он по-прежнему ассистировал Хашивана, но теперь уже делал все более аккуратно, после разрешения. Основной целью их изучения стал тот самый сплав с куба марсиан. Вопросов по нему все еще было куда больше, чем ответов, но и работа с тем, что есть, не стояла на месте. Уже через неделю сложных и изматывающих работ Алексей вместе с Хаши представили новый компактный энергонакопитель, в основе которого были те самые удивительные свойства кристаллических пластин. Тогда же для упрощения всех обозначений новый сплав для краткости назвали кристаллидом. После многочисленных атак марсиан на Тейлфорд, склады базы крепости ломились от переизбытка этих пластин. Томас был хозяйственным командором, и ничего просто так из-за зря не утилизировал. Теперь же пластины эти в больших количествах были пущены в дело для создания первых компактных ручных энергостанций. На горизонте замаячила перспектива получить внушительное техническое и технологическое превосходство над ОМК. Презентация компактного энергоранца или сокращенно КЭРа прошла на ура. На Тейлфорд прибыли гости из Земли. В том числе в составе делегации ФАШИК явился некто лейтенант Джеффри Кнот, полномочия которого явно превышали его звание. Он присутствовал на презентации и внезапно остался весьма довольным. Приглашение от Джеффри Кнота явиться в расположение его отряда на базе пришло внезапно спустя всего пару дней после презентации. Алексей вошел в небольшое помещение, по центру которого располагался крупный овальный стол. На нем в объемной форме подсвечивалась интерактивная проекционная карта Мариборюм. Алексей шагнул в темноту комнаты и обратил внимание, что Джеффри тут не один. Зато его лысая голова неплохо отражала свет, выделяясь на фоне остальных. Стол окружали другие в военной форме ФАШИК, но званием ниже, что было ясно по гравировкам на груди. «Алекс, позволь представить тебе моих ребят», — начал он перечислять всех тех, кто теперь выступил чуть вперед, ближе к светящейся объемной карте на столе. Алексей и сам подошел ближе, куда указывал ему Джеффри, чтобы его также заметили в темноте. «Итак, это Гарри, сержант Гарри Атис, моя правая рука», — указал он на достаточно крупного вояку с широкими массивными плечами, который, как удивительно, оказался справа от него. Далее, весельчак в очках, сержант Китель, он у нас техподдержка, если что, с ним рядом скромняга азиат, это сержант Бэй, а по совместительству наш парабиолог. Лейтенант Кнот снова сделал паузу и продолжил. Те, что слева, рядовые Добик, Хейс, Макмарт, Акиота и Димур. Джеффри обвел рукой всех присутствующих и останавливался на каждом, чтобы заострить внимание Алексея на именах. Итого 9 парней и никаких баб, эмоционально подытожил Джеффри. Ибо бабы в армии – это зло, а бабы на Марсе – зло эпическое. Раздалось дружное ржание сразу 9 мужских голосов. Алексей улыбнулся. И никаких мартышек. Затем Джеффри пригласил вперед к свету самого Алексея и представил его. Знакомьтесь все, это Алекс Стержнев, новый член нашего спецотряда. Алексей внезапно опешил от услышанного. Не, ребятки, я не военный. Он даже попытался уйти обратно в тень, но Джеффри его придержал. Алекс, не военный, а ученый-инженер. Поэтому он с нами, к сожалению, ненадолго, а лишь на одну единственную миссию. Затем он повернулся к самому гостю, положил руку на грудь в извинительном жесте и лично ему сказал. Прости, Алекс, что втянул тебя вот так вот, но тут на Тейлфорте у меня полномочий больше, чем у Томаса, несмотря на звание лейтенанта. Просто поверь мне. Алексей сложил руки крест-накрест в нежелании принимать услышанное. Джеффри еще не закончил и продолжал объясняться. Алекс, миссия планируется, как мирная. Сейчас ты узнаешь подробности, сам не захочешь отказываться. Просто удели нам 15 минут времени. Обещаю, после этого ты будешь волен развернуться и уйти, как сам захочешь. Алексей кивнул. Ладно, тут все же не омк. Мне пока не давали повода или причины не доверять. Выслушаю. С меня не убудет. Он подошел ближе к карте и принялся ее внимательно рассматривать. Джеффри улыбнулся. Позвольте мне закончить представление нашего нового члена отряда. Алексей не просто ученый-инженер, он изобретатель того самого КРА, с которой мы отправимся на дело. Послышались возгласы одобрения. Джеффри снова повернулся к Алексею. Мы попробовали твой ранец на полигоне. Все остались довольны. Ну, правды ради, он не совсем мой. Это результат нашей с Хаши совместной работы. Не скромничай, Алекс. Сам Хаши сказал, что именно ты и случившееся с тобой в испытательной навело его на открытие. Алексей кивнул головой, с нежеланием вспоминая тот самый инцидент с разрядом, едва не стоивший ему жизни. Вдобавок у тебя иммунитет к повышенным дозам радиации, а это очень важно, поверь. Джеффри окинул всех взглядом, будто в поисках некоего одобрения и, видимо, получив его, добавил. Правды ради, радиация и устойчивость к ней – это то, что нас всех тут объединяет. Так вы тоже прошли курс терапии от Лепакти, удивился Алексей. Это конфиденциальная информация. Просто прими к сведению то, что я тебе сказал и позволь мне продолжить. Алексей отчего-то сразу понял, что лейтенант Кнот один из тех, кто очень не любит, когда его перебивают. Хорошо, что эти вояки из фашик такие тактичные. Антонов бы просто приказал заткнуться и все. Взгляды всех тем временем приковались к карте. Алексей последовал их примеру, хотя ничего нового для себя пока еще не увидел. Вот тут разведка обнаружила вход в весьма крупную пещеру. На этих словах Джеффри на карте обозначилась красным маркером область где-то на приличном удалении от Тейлфорта. Зато до Марса Северного было всего ничего, километров 20 от силы. Это же как раз за кладбищем. Мы проехали на Урве в паре километров от той области. Алексей напрягся от собственных мыслей. Лейтенант Кнот продолжал вводить в курс дела. Сканеры разведки засекли внутри признаки атмосферы, нормального давления и, главное, живых форм жизни. Карта изменилась в масштабе. Область, обозначенная красным маркером, теперь заметно увеличилась в размерах почти на весь стол. На сине-голубом фоне самой объемной карты подсветились многочисленные желтые и красные объекты. Они не двигались, но как будто излучали тепло. Хотя до конца понять, что это именно они оставляют тепловой след, было невозможно из-за общего роста температуры в глубине найденных пещер и тоннелей. Алексей, не желая перебивать, но решив задать вопрос, сделал жест рукой, выставив ладонь чуть вперед. Джеффри догадался, повернулся к нему и вопросительно посмотрел. С чего вы решили, что там живые формы, а не что-то природное? Возможно, спящий вулкан с выделениями магмы, выдал Алексей. Джеффри улыбнулся и покачал головой. Там есть давление и кислород. По всем показателям мы имеем дело с областью, пригодной для жизни. Для человеческой жизни, Алекс. Только есть одно но. Он сделал паузу, снова окинул всех взглядом. Алексей сейчас заметил, как блестели его глаза, цвета которых он пока не мог различить. Однако в целом ему нравилась живость характера лейтенанта. Несомненно, он умел зажигать людей и вести за собой. Алексею это нравилось. Там повышенный уровень радиации. Вы мне скажете, что он на Марсе везде прилично высок, и будете правы. Но там он повышен не так значительно. По сути, даже понижен в сравнении с остальным Марсом. Понимаете, к чему я клоню? Там есть жизнь, услышал Алексей тихий низкий голос сержанта Громилы Гарри, что был справа от лейтенанта. Именно, Гарри, именно. Нам выпал уникальный шанс открыть новую страницу в освоении Марса и, скорее всего, вступить в первый в истории человечества контакт с внеземной цивилизацией. Да, но марсиане с нами воюют. Разве нет? Захотят ли они пойти на контакт? Вмешался Алексей. Джеффри выслушал его и посмотрел на Дока в лице сержанта Б. Тот ответил на вопрос Алексея своим внезапно весьма тонким голосом. Шанс высокий. Вдобавок, если мы не попробуем, то это сделает Омг. Прямо во время его ответа карта сместилась в сторону базы Марс Северный. Алексей уже и без подсказки со стороны догадался, о чем идет речь. Да не в жизнь. Чтоб эти самодуры влезли туда раньше нас. Алексей взволновался от собственных мыслей. На сегодняшний момент мы располагаем большими данными по найденной локации. Вдобавок следы присутствия змееподобной крупной твари в том районе более не замечены. На этих словах Алексей воодушевился. Ух ты, значит, мы тогда могильщика основательно приложили. А не слишком ли малые силы у нас соваться туда? Снова спросил Алексей, осматривая всю смелую дюжину. На масштабную операцию руководство пойти не может, потому что область эта вся подомк. Заход фашек туда – это грубое нарушение границ. Но организовать маленькую незаметную вылазку к марсианам – почему бы и нет? Дело явно стоит того, чтобы рискнуть. Вдобавок руководство уже одобрило миссию и обещало снабдить нас самыми передовыми разработками. Джеффри, договорив, посмотрел на всех тут присутствующих, затем на Алексея лично, и в конце незаметно подмигнул ему. Алексей же кое-что начал понимать. Ага, умно. В случае чего можно попытаться схитрить и сослаться на меня, хотя эти трусы из Омг туда не сунутся. Они даже понятия не имеют о том, что у них под боком. Спасибо могильщику за это. По окончанию брифинга Алексей, вполне ожидаемо, никуда не ушел. Как он мог теперь после всего услышанного уйти, упустить шанс утереть нос и Антонову, и Марте, и всем остальным из Омг, что проворонили в его лице такого самородка, такого выдающегося ученого, такого светилу науки? Мертвая петля времени. Книга и «Марсианский след». Спираль времени не выносит вторженцев и нарушителей. Пронизывающие галактику энергопотоки подвергаются воздействию, разрушающему стабильность и устойчивость пространственно-временной материи. Сами Хара не рискует пребывать вне своего времени долго, потому как путешествия по спирали связаны с риском для жизни самого путешествующего. Фиант защищает, но и Фиант привлекает неприятности. Однако и без него нельзя. Он связан с Хара незримой нитью. Из наставления синопсиса. Сбор и приготовление. Кристалл Ахара обманула всех. Это было не похоже на нее, но она не могла устоять от соблазна. Внезапное превращение из обычной парпланской 19-летней мелкой и худой девушки с большими васильковыми глазами в верно рожденную принцессу умершей высокоразвитой цивилизации не могло не оставить отпечаток на ее моральном состоянии. Вдобавок Кристалл сильно угнетала одиночество. Ее весьма удивило то, что синопсис в качестве посвящения и исполнения пророчества о ней предложил Марс. Почему рассказал о спирали времени и о перемещениях в ней в контексте этой рыжей планеты далекой Солнечной системы? Она скрыла свои чувства и приняла это с невозмутимым спокойствием, как должное, как подарок судьбы, как второй шанс на личное счастье. Все остальное, что он говорил ей, было неважно. Плевать она хотела на инициации пророчества, пусть и могущественной некогда цивилизации. Кристалл хотела вернуть все, что было у нее когда-то в руках, и что она сама разрушила своим высокоумием и гордостью. Она хотела вернуть себе Брода, которого с каждым новым днем бесконечного одиночества на далеком диком острове, полном странных и ужасных змееподобных существ Хара, любила все больше и больше. Иногда долгими ночами она не могла заснуть, но беседовала с ним, воображая, как бы он ответил или что сказал на тот или иной вопрос. Казалось, что Кристалл просто медленно сходила с ума, но у нее был вполне четкий и осязаемый план, и все, чего она ждала, это последнее наставление синопсиса, что именно делать для достижения цели и как с Хара попасть в прошлое Марса через спираль времени. Не такое уж и далекое прошлое этой далекой рыжей планеты связывало ее с целью, с объектом любви незримой нитью. Ее брод был с Марса. Она знала, где он жил и как его найти. Он сам когда-то показал ей это через погружение в свой сон, и ее совершенно не пугало и не смущало то, что в прошлом брод не знал ее совсем и никак, даже косвенно, не был знаком. Влюбился один раз, полюбит снова. Кристалл отбрасывала эти, как ей казалось, мелочи, концентрируясь на главном. Главное же, по мнению синопсиса, в путешествии в Хара по спирали времени было четкое и красочное представление в уме, в воображении, того, куда хочешь попасть. То, что синопсис готовил ее к совершенно другому путешествию в куда более далекое прошлое Марса, показывал ей детальные виды марсианского синоптикума, нисколько не сбивало ее и не отвлекало от намеченной цели. Кристалл научилась быть себе на уме, как заправская принцесса. Возможно, сейчас в ней в одной была сконцентрирована судьба и надежда на возрождение всей древней цивилизации, павшей от червей несколько сотен лет назад. Кристалл умом это понимала, но не волновалась и не переживала нисколечко, да и не могла заботиться больше, чем о своем личном счастье, о броде и пути к нему. Тот самый Марс. Хара взмыл в небо достаточно резко, где-то на уровне вершин гор, уходящих макушками еще далее ввысь, он изменил траекторию на горизонтальную. То, что Хара боялся летать еще выше, Кристалл хорошо знала. Плотные аномальные облака Парпланда лишали его энергии. Этот старый древний мир, колыбель даркианцев, был суров ко всем, питающимся энергией. Его атмосфера таила множество опасностей и не только для могучих с виду летающих змей, но и для космических аппаратов людей. Хара и не собирался покорять высоты. Кристалл даже не знала, способен ли был ее змей на подобное. Этого от него и не требовалось. Уход в спираль времени Кристалл почти не заметила, а лишь ощутила сильный толчок и услышала знакомый голос в уме. Хара искать. Принцесса показывать. Хара быстро искать для принцесса. Кристалл, будучи в черном коконе внутри существа, покрытая обтягивающей плотной темно-серой пленкой от головы до пят, вообразила тот самый пляж у бирюзовой глади озера, лежащего на берегу брода и его дом-контейнер за спиной. Ее сознание соединилось с Хара так, будто она лежала в синоптикуме и управляла им при помощи мыслей. Только на этот раз Кристалл находилась внутри летающего змея еще и физически. Она испытывала сильное удушье. Это была цена за пользование фианта ради защиты бренного тела от агрессивной внешней среды. И хоть кокон внутри Хара не был такой средой, наставление от синопсиса Кристалл решила соблюсти до конца. Дискомфорт или неудобство были нарушены ярким светом, который ударил ее прямо в умные глаза, быстро распался на фрагменты и потух. Наступила кромешная тьма, но уже совсем скоро сквозь нее проступили сгустки света в большом количестве, большие и маленькие. Они двигались все в одну сторону, но с разными скоростями. Кто-то быстрее, а кто-то медленнее, но все они увлекались общим световым потоком времени, которая закручивалась в некую бесконечную спираль-воронку. Все они вливались в более крупные потоки света, исчезали в них насовсем или появлялись снова. Сами светопотоки, будто огромные широкие реки, вращались, закручивались и притягивались друг к другу, впадали и расширялись. Затем еще более растягивались и сужались в яркие белые нити, словно некая сила сжимала их и истончала. Те, в свою очередь, сворачивались в бесконечную уходящую вглубь черноты пространства спираль. Это она, это спираль времени. Мысль такая четкая и ясная родилась в уме внезапно и неожиданно, будто кто-то другой подумал об этом за нее. Кристалл приняла ее и обрадовалась. Своим умом она нырнула прямо в бурный поток таких вот закручивающихся и сплетающихся между собой нитей. Удушье больше не беспокоило. Она оказалась всецело поглощенной зрелищем невиданной красоты и величия. Кристалл не управляла процессом. Хара нес ее туда, куда сам знал, только бы не ошибся. Снова был яркий свет. Змея необычайно сильно затрясло. Он уже не летел, но словно куда-то проваливался. Именно так это ощущала Кристалл, будучи физически в защитном костюме фианта в коконе внутри Хара. Затем последовал очередной резкий толчок. Свет пропал внезапно, и наступила кромешная тьма. Послышался звук крошащегося и рассыпающегося грунта. Кристалл, будучи сопряженной с разумом Хара, ощутила вращение его поперечными секциями вдоль всего тела, создавая ни с чем не сравнимую вибрацию. Мы прибыли. Снова мысль пришла как бы извне, но оказалась такой близкой ей. Однако кристалл не успела привыкнуть к столь странным мысленным метаморфозам, как многозубый рот Хара принялся крошить и пропускать через себя камни и грунт подобно гигантскому червю. Кристалл все еще была внутри черного гладкого кокона, прикрепленного к верхней части внутри Хара к позвоночнику. Она отцепилась от разума змея и увидела огромные глыбы рыжего грунта прямо под собой, которые тот перемалывал и выводил обратно, совершая движение вперед. «Это Марс, это точно Марс», — обрадовалась кристалл громко в уме. Она хотела прокричать, но все ее естественные отверстия были плотно закрыты пленкой. Боль в груди от удушья вернулась внезапно, сразу же за радостью. К ней возвращались чувства. Она уже не была частью Хара. Сопряжение было окончено. Змей сделал еще несколько движений и остановился. Остатки марсианского грунта были исторгнуты вон. Пустой кокон сжался, истончился и погрузился внутрь тела. Кристалл почувствовал легкое притяжение планеты, отличное от Паркланда. Плотная серая пленка отошла и втянулась, высвобождая глаза, нос и рот для зрения, дыхания и речи. Умные очи уступили родным глазам. Рот Хара немного расширился, затем тонкие острые зубы сложились внутрь, выпуская кристалл наружу. Она оказалась у самого выхода из пещеры. В глаза больно ударило восходящее солнце. За ее спиной Хара затрясся, зашевелился и пополз спиной обратно вглубь, оставляя кристалл ее судьбе. Кратковременный испуг парализовал ее, но на память пришли слова синопсиса о том, что Хара не может быть долго в сопряжении и вынужден в спешке покидать его, оставаясь при этом в спирали времени связанным незримой нитью Фианта. Кристалл выплыла наружу, как привидение, не касаясь земли, при помощи силы своего медальона, потому как идти спокойно при сравнительно низкой гравитации у нее получалось плохо. Она испытала боль от солнца, которое невыносимо жгло ее лицо, свободное от пленки. Кристалл следовала плану, а он подразумевал привыкание к Марсу, как к новому месту жизни. Она закрылась от солнца руками, но оно, казалось, отражаясь от различных складок рыжей поверхности планеты, все равно находило способ причинить ей боль и неудобства. «Боже, как же я вынесу жизнь тут?» Однако куда больше ее волновало понять, где именно она очутилась и куда надо направляться, чтобы попасть к Броду. Места вокруг показались ей совсем безлюдными и незнакомыми. «Может, Хара слишком далеко высадил меня?» «Может, это Марс в другом времени, и никакого Брода тут нет?» Собственные мысли теперь пугали ее не меньше, чем светило. В какой-то момент кристалл пришлось выбирать между болью от удушья носить плотную серую маску из пленки, или от солнечного жжения. Она нашла для себя иной выход – двигаться по низинам у подножья гор, где тени скрывали ее от палящего светила. Кристалл заметно успокоилась. Она дышала тут без сторонней помощи, а значит Марс освоен и заселен. Но понимание этого никак не помогало ей найти следы тех самых марсиан. Из-за необходимости держаться теней и низин она по сути приговорила себя к блужданиям среди камней и оврагов. Не в силах самостоятельно вырваться из замкнутого круга, она вынуждена была признаться, наконец, самой себе, что заблудилась. Кристалл начала уставать, выбора не было, она снова покрылась пленкой полностью, переключившись на умное зрение, даваемое ей Фиантом. Очередной овраг вывел ее к Косогору. Она взобралась на холм и наконец увидела следы цивилизации в виде небольшой металлизированной совершенно пустой парковки. Радость от находки сложно было описать. Даже боль в легких от кислородного голодания не могла затмить ее. Кристалл поплыла прямо к ней. В блужданиях прошло немало времени. Принцесса решилась снять наконец маску с лица, чтобы вздохнуть полной грудью и унять жгучую боль в груди. Ладони машинально прикрыли лицо от солнца. Не успела она этого сделать, как заметила фигуру человека в знакомом серебристом костюме. Звездный патруль. От радости хотелось закричать, но сдавленные легкие отозвались лишь еще большей болью. Тем временем кристалл тоже заметили. «Эй, вы заблудились? Город в другой стороне». Услышала она мягкий и чуть низковатый женский голос, обращенный к ней. «Этот голос, откуда я его знаю?» Лицо темнокожей девушки-офицера звездного патруля совершенно не вызывало никаких ассоциаций, но было таким близким и знакомым, словно кристалл встретила тут на Марсе дорогого родственника или любимого друга. У них состоялся очень волнительный разговор. Темнокожая совершенно точно знала, зачем кристалл тут и помогла ей быстро отыскать верный путь. Сам же разговор наполнил сердце принцессы такой внезапной радостью, что она уже без обтянутой пленки направилась по мелководью, спасаясь брызгами воды и руками от палящих уколов марсианского солнца. Тот самый брод. Идти по воде было намного легче, чем по суше. За счет жидкой среды нивелировалась разница в гравитации между Марсом и ее родным Парклендом. День клонился к вечеру. Бирюзовая вода своим теплом ласкала ноги. С каждым новым шагом кристалл ступала все увереннее. Впереди где-то в дымке уходящего дня она заметила силуэт того самого контейнера. Солнце больше не обжигало или потому что клонилось к закату, или потому что кристалл просто привыкла к нему. И все же несколько раз она приседала, чтобы охладить разогретое тело. Она волновалась. А если он меня испугается? Нет, я ж без пленки. Все будет хорошо. Все должно быть хорошо. Одинокую фигуру она таки заметила. Человек в расстегнутом до пояса комбинезоне рабочего отдыхал на берегу совсем рядом с тем самым контейнером-домом, который Кристалл помнила еще с того самого сна. Девушка прямо задрожала вся, как лист на сильном ветру от волнения. Она подняла руку вверх, чтобы помахать, но отдыхающий, видимо, спал, потому что совершенно не шевелился. «Это он, брод!» — крикнула она, когда подошла ближе и смогла более точно разглядеть черты отдыхающего парня. Отражение лучей заходящего солнца от рыжего высушенного берега Марса слепили ее, заставляя жмуриться. Фигурка на берегу зашевелилась, но по-прежнему не вставала. «Это точно он, спит, брод, проснись уже, пора вставать!» — снова крикнула она широко и радостно улыбаясь. С шумом брызг воды она направилась прямо к берегу. Внезапное увеличение глубины совсем не смутило ее. От радости предвкушения Кристалл бежала по воде, не чувствуя ног. Брод слегка привстал, протер глаза, которые ему слепило заходящее солнце. «Я не сплю, уже не сплю, разве мы знакомы?» — послышался в ответ его весьма радостный голос. «Там впереди небольшая яма». Кристалл двигалась к нему, не разбирая дна, и то и дело спотыкаясь и заваливаясь, то вправо, то влево. Он, видимо, заметил это и нахмурился. «Не иди туда, там глубина», — послышался его внезапный резкий окрик. Однако Кристалл его уже не слышала. Ее несло к нему на крыльях любви. Все случилось быстро. Она резко всем телом ушла под воду, не успев толком ничего понять. Невесть откуда взявшееся подводное течение подхватило ее за ноги и понесло дальше от берега. Захлебываясь, Кристалл пыталась изо всех сил схватить правой рукой фиант и прижать его к груди. Это был ее единственный шанс спастись. «Боже мой, нет, как же это нелепо вот так вот». На память пришли слова синопсиса о внезапных опасностях для путешествующего во времени. Она снова попыталась выбраться, но вода, будто некий зверь-хищник, несла ее за ноги куда-то вдаль и вглубь, как добычу. Кристалл попыталась закричать, но лишь пустила внутрь воду. Она захлебывалась и тонула. Медлить далее было слишком рискованно. Кристалл приготовилась активировать пленочную защиту фианта, но внезапно кто-то схватил ее за руку и потянул изо всех сил обратно. Когда ее лицо почти показалось из воды, что-то мягкое со вкусом полимера попало ей в рот. «Это Бризер, тот, кто спасал ее, делал все быстро и четко. Дыши!» — услышала она громкий мужской голос у себя в уме. Кристалл, прижав Бризер к небу, попыталась втянуть воздух через нос прямо из воды. Получилось не очень. Тем временем чьи-то руки резко потянули ее вверх. Тот, кто спасал ее, и сам не мог легко совладать с разбушевавшейся озерной стихией. Течение, будто живое, усиливаясь, пыталось оторвать его от Кристалл, чтоб поглотить добычу окончательно. «Дыши, вода выйдет из легких через рот, через кашель». Его руки схватили ее крепко за талию, затем сместились под бедра и с силой вытолкнули к поверхности. Кристалл увидела свет, ее лицо показалось из воды. Она открыла рот, и струя жидкости из легких фонтаном вышла наружу. Кристалл судорожно закашляла, ухватила воздух через нос, сколько смогла, и снова погрузилась в воду. «Не сдавайся, Борис!» — крикнул ей брод в уме. «Ты где? Я не вижу тебя!» — отозвалась Кристалл. «Думай о себе, я выберусь». Под ногами Кристалл почувствовала дно. Правая нога коснулась его и шагнула по грунту, затем подтянула левую. Спустя еще несколько шагов Кристалл обессиленная рухнула на берег лицом вперед и закрыла глаза. Очнулась она внутри, лежа на его кровати, прикрытая сверху покрывалом. Брода рядом не было. За большим во всю дальнюю стену окном надвигались сумерки. Отблески уходящего за горизонт солнца еще были видны, но уже тонули в тенях большого города по другую сторону большого бирюзового марсианского озера. Кристалл потянулась и попробовала встать. Голова немного кружилась. Она коснулась груди и не нашла медальона, из-за чего испугалась. «Брод!» — крикнула она. «Ты где? Шаги за окном быстро приближались. Через минуту в дом зашел Брод. В обычном черно-оранжевом комбинезоне рабочего техника его сложно было сразу узнать. Отсутствовал тот самый характерный шрам через все лицо, к которому Кристалл успела привыкнуть на Парпланде. Какой он красивый, молоденький, без шрама намного лучше. Она улыбнулась и тут же встретила его, прижавшись к груди и обняв. Он, видимо, не ожидал такой реакции и слегка опешил, но не оттолкнул ее, а обнял в ответ. «Брод, ты живой, как хорошо!» Чуть охрипшим голосом обратилась к нему девушка. Он похлопал ее по спине и неспешно снял с себя. Брод немного смущался смотреть прямо, потому что на Кристалл не было одежды. Я прошелся вдоль берега до самой парковки, но никаких следов твоих вещей не нашел. Видимо, этот странный шторм унес все на глубину. Сожалею. Где мой фиант? Спросила она, поймав взгляд Брода на своем лице. Что? Не понял он. Медальон. Мой медальон. Где он? Брод тут же обернулся, снял украшение с вешалки и неспешно передал девушке. Кристалл попыталась взять фиант из его рук, но он, сделав серьезное лицо, не выпустил сразу, а уточнил. «Откуда это у тебя?» «Подарок», — буркнула Кристалл. Брод все еще смотрел на нее с серьезным выражением лица и ждал каких-то пояснений. Кристалл недоумевала. «Не пойму, что не так с ним?» «Пристал к фианту. Лучше бы ко мне пристал». Брод, видимо, заметив растерянность девушки, тут же отпустил вещицу, позволив ей ее забрать и надеть. «Красивый медальон», — смущенно начал он, — «только опасный очень». Кристалл внезапно улыбнулась и даже хохотнула. «Нет, не волнуйся, фиант не опасен. Ты, видимо, его с чем-то спутал. Я тебе обязательно о нем расскажу и все покажу». На последней фразе девушки его лицо напряглось, будто он силился что-то вспомнить. Однако улыбка Кристалл отвлекла его. «Ты назвала меня по имени, откуда знаешь?» «Я знаю тебя, Брод. Разве темнокожая девушка не рассказала тебе о моем визите?» Брод округлил глаза. «Ты видела Ньюту? Так это ты, моя судьба, симпатичная, даже красивая, только худенькая», — улыбнулся он. Откуда Кристалл решила, что та офицер патруля была у Брода, она и сама не могла понять, просто знала и все. «Как тебя зовут?» — спросил Брод. «Я, Кристалл. Кристалл Ахара, Хаэм, никогда не слышал. Ты подруга Ньюты?» «Да», — уже серьезно предположил он. Кристалл кивнула головой и снова улыбнулась. Брод не удержался и скользнул взглядом вниз. Его щеки тут же налились краской. «Не знал, что у Ньюты такая красивая подруга. Ты тоже из патруля, наверное». Он вздохнул. Кристалл же снова припала к его груди и крепко обняла. Брод неуверенно рукой прикоснулся к ее волосам. «И волосы у тебя такие мягкие и приятные. Ох, ты ж, наверное, голодная. Да и одежду тебе надо подыскать». Он попытался вырваться из ее объятий, но Кристалл на этот раз его держала крепко и не отпускала. «Не надо, ничего не надо, Брод. Я сейчас тебе что-то скажу, а ты просто поверь и не спрашивай, хорошо?» Она подняла лицо и посмотрела ему в глаза. Брод кивнул. «Я твоя жена, а ты мой муж, но не сейчас, а попозже, через несколько лет. А сейчас я безумно соскучилась по тебе и мечтаю о близости». «Но как?» — попытался он возмутиться от волнения, но Кристалл зажала ему рот пальцами руки. Ее глаза не отпускали внимания Брода ни на секунду, ожидая от того некой реакции. Не выдержав паузы, она привстала на цыпочки и, обхватив его шею, припала к губам и крепко поцеловала. Как они очутились в кровати, Кристалл не помнила, да и не хотела. Ей было хорошо, безумно хорошо. Заснуть они не могли. Ни сама Кристалл, ни Брод не хотели спать. «Прижмись ко мне крепко-крепко», — прошептала ему она. «Обхвати мое тело и сожми его, словно в тисках». Брод растерялся на этих ее словах. «Я не могу. Ты и так очень хрупкая и худая, Крис». Его ладонь коснулась ее груди и спустилась вниз. Брод замер, рассматривая что-то на ней, и с волнением сказал. «Нету ребер. У тебя не хватает ребер. Вот тут и тут. Потому-то ты кажешься такой худой». Он коснулся пальцами тонкой кожи Кристалл, вызвав у нее щекотку. Она инстинктивно отстранилась. «Это, так надо было. Можем отвезти тебя в медцентр. Полежишь недельку под интенсивом, пока новые отрастут», — предложил Брод. Кристалл взяла его правую ладонь в свои руки и положила на грудь, прижав. Сама при этом придвинулась вплотную, чтоб почувствовать на себе его теплую кожу. «Потом, это все сверхплотность. Я просто очень хочу, чтоб ты сжал меня крепко в объятиях и не отпускал, пока не начну задыхаться». Брод слегка растерялся от такого необычного предложения, но, все же, прижался к ней всем телом, как она просила. Кристалл выдохнула и расслабилась в его руках. Ее бедра слегка опустились под тисками крепких ладоней Брода. Она немного вздрогнула, почувствовав его внутри себя, еще больше расслабилась и выгнулась животом вперед, давая ему управлять собой. Брод прижал ее крепко и сковал по рукам в районе локтей, сцепив свои ладони за ее спиной. Взгляд Кристалл слегка помутнел и глаза закатились кверху. Она протяжно и звучно вдохнула воздух и выдохнула, потом еще раз и еще, пока тело не сотряслось приятной дрожью. Будучи крепко зажатой и скованной в руках Брода, это ее сотрясение стало очень похоже на попытку вырваться. «Тебе больно?» – испугался он. «Да более приятно», – прошептала она, немного уняла собственную дрожь и улыбнулась, выдыхая сдавленной грудью воздух. Их губы слились в крепком поцелуе. Брод выпустил гостью из объятий, повернул ее на бок, накрыл своим телом и слегка придавил под собой. Он почти не двигался на ней, потому что это было не нужно. Кристалл всем своим видом давала понять, что сковывая, сдавливая и сжимая ее, он все делал правильно. «Крис?» – спросил Брод на очередном выдохе. «Что? Почему у меня такое чувство, что я тебя знаю всю жизнь?» «Потому что так оно и есть». «Нет, я сейчас с тобой так, будто я всегда с тобой, словно ты неотъемлемая часть меня». «Потому что так оно и есть». Кристалл очень громко и протяжно простонал и обмякла под тяжестью другого тела. Брод немного ослабил хватку, сделал еще пару-тройку ритмичных движений, пока тоже громко не выдохнул. Он откинулся на спину, все еще касаясь ее плечом и бедром. Оба они какое-то время просто лежали и молчали, прижавшись друг к другу. «Какая красивая ночь за окном», — внезапно сказала Кристалл. «Сколько звезд?» «Да, по созвездиям, как по дорожкам, можно проследить всю историю их освоения. Эх, жаль, фотоноскопа нету. Я бы тебе показал настоящую красоту. Не надо. И так ведь красиво, очень красиво». Кристалл запела какую-то мелодию из детства. Это была колыбельная, которую ей напевала бабушка Кси. Почему ей пришла на ум именно эта мелодия, Кристалл и сама не знала. Но она сейчас как нельзя лучше подходила ее ощущению тихой радости и какого-то внутреннего глубокого счастья. Брод гладил ее по коже в такт напевом и слушал. Закончив петь, Кристалл привстала на локте в постели и посмотрела ему в лицо. Ей непременно захотелось выйти наружу. «Пойдем туда», — предложила она ему радостно и задорно. Они голые тут же выскочили и пошли купаться в ночь, чтоб иметь еще один повод держаться ближе друг к другу. Брод не отпускал Кристалл от себя, пока они не вернулись обратно в дом голодные и уставшие. «Крис, мне надо в ночную смену. Я буду дома поздним утром. На парковке уже ждет шаттл. Ты будь, как дома. Ты ж дома. Тут напиток из кактуса. Он снимает ожоги и тонизирует. Есть еда. Автомат приготовит тебе, если захочешь что-то другое. А чем ты занимаешься на работе?» — поинтересовалась Кристалл. Брод задержался у двери. Он спешил, это было видно, но и без ответа оставлять ее не хотел. «Мы собираем жилые контейнеры. А разве это не могут делать дроны?» — уточнила Кристалл. Она видела, что задерживает его, но ей так сильно хотелось немножко придержать, хоть на еще пару минут. «Да, дроны делают основную часть, рутинную и малоинтересную работу. Мы, все остальное, это не обычные контейнеры, а типа моего дома, только с творческим и индивидуальным подходом. В них внутренняя планировка сразу идет под кухонные автоматы, адаптики, паровой душ и другие блага жизни. Получается очень дешевая заготовка для жилья, у колонистов на расхват. Понимаешь, ХМ, как интересно, и кто же придумал такое? Ну, на Марсе есть светлые головы в руководстве. У нас самое крупное производство в Федерации. Я тебя люблю», — прошептала Кристалл, обняла его и крепко поцеловала. Он быстро оделся и выскочил наружу. Кристалл крикнула ему вдогонку, чтобы не задерживался нигде после работы, и что-то еще в напутствие. Затем она вернулась внутрь, рухнула на кровать, улыбнулась и заплакала. Впервые за столько времени она плакала от счастья. Ее глаза скользнули на вешалку, где все так же сиротливо висел фиант. «Ты мне не нужен, больше не нужен. Я нашла свое счастье и останусь тут навсегда. Неудача». Кристалл спала хорошо, но проснулась весьма рано. Долго спать совсем не хотелось. Ее тело уже скучало по ласке. Брода еще не было с работы. Она заметила в углу спальни под самым потолком иконы. Сначала смутилась находке, но потом, вспомнив напевы бабушки, принялась сбивчиво и торопливо их повторять. Молитва не шла из-за волнения и ярких воспоминаний ночи. Она попыталась снова, но теперь ее отвлек и, который услужливо сообщил о готовности завтрака. С характерным тихим жужжанием заработал кухонный конвейер, и поднос с готовым завтраком возник прямо на столике, как по волшебству. Покончив с ним весьма быстро, Кристалл решила выйти наружу и встретить Брода. Солнце всходило медленно, и у нее было время провести вне дома, пока оно начнет жечь ее нежную и не готовую к этому кожу. «Буду, как вампир, прятаться днем, а выходить лишь рано утром и после заката. Жаль, что Брод по ночам работает. Надо бы ему сказать, чтобы поменял график». Кристалл обошла дом по кругу и даже зашла в озеро омыть ноги. Было тепло. Порывы ветра не пугали, а наоборот ласкали ее. Кристалл встала лицом к потоку и расставила руки в стороны. Воздух был теплый и приятный. В какой-то момент легкий ветерок совсем даже утих, будто притаился, чем немного рассмешил Кристалл. Она улыбнулась, стоя с широко закрытыми глазами и не глядя куда-то вверх. Очередной порыв ветра чуть не повалил ее. Кристалл открыла глаза и посмотрела на небо. С севера надвигалась черная, как смоль, туча. Внизу за ней двигалась плотная стена пыли. Начинался ураган. Кристалл заволновалась, но быстро успокоилась, решив, что непогода еще далеко, а дом, куда можно забежать и спрятаться, близко. Новый порыв ветра теперь уже заставил ее присесть и отнестись к ненастью серьезно. «Неужели это из-за меня? Но я же сняла фиант. Вот, дура, он же привлекает неприятности. Надо его отнести срочно подальше и закопать». Кристалл метнулась в дом, схватила украшение и бегом побежала в сторону ближайшей горы, чтобы зарыть там фиант и вернуться к дому. Одежды на ней не было. Бег едва не обернулся трагедией из-за разности в гравитации. Она упала и сильно разбила себе колено. Было больно. Кристалл одела фиант и приложилась правой ладонью. Гора совсем рядом. С фиантом явно же быстрее будет. Покрывшись быстро плотной серой пленкой, она направилась к цели. До горы оставалось не больше сотни метров, когда ее подхватил резкий и сильный порыв ветра и опрокинул на грунт. Было больно, но пленка нивелировала последствия. Кристалл встала на ноги и попыталась двигаться дальше, но ветер уже откровенно издевался над ней. По спине забарабанил песок. Буря настигла ее и, подхватив уже ввысь, в вихре понесла в неизвестном направлении. Кристалл несколько раз перевернула, пока ее правая рука не потеряла связь с фиантом. Крупный камень прилетел со спины и ударил прямо в голову так, что из закрытых пленкой глаз посыпались искры. Кристалл начала задыхаться. Легкие сжало от жгучей боли из-за нехватки воздуха, что для полного облачения в пленку было ожидаемо. Вот только к боли в груди добавилась сильная боль в голове. Сферическое зрение рисовало ей жуткое буйство стихии вокруг. Она перестала понимать, где верх, а где низ. Удары тумаки камнями большими и мелкими шли один за одним. Голова кружилась от боли. Сердце сковал страх и отчаяние. Счастье было так близко. Она взяла себя в руки и активировала боевой режим пленочного костюма, как наставлял синопсис. Резкое ускорение помогло вырваться из воронки, но буря была повсюду. Кое-где кристалл отбивалась разрядами молний, кое-где просто огибала или уворачивалась, но непременно летела в сторону домика на берегу. Большая тень из серой мглы проступила внезапно. Жуткий вой от полета чего-то большого дошел до ее ушей даже через пленку. Она не успела среагировать, как повстречалась с домом-контейнером, к которому стремительно летела, и который сорвала с защитных цепей и выбросила ей навстречу очередным невероятно мощным порывом ветра. Резкий и сильный удар застал ее врасплох. Была сильная боль, а потом наступила тьма. «Хра! Помоги!» То ли вопила, то ли думала Кристалл, что кричала, пытаясь вырваться из придавившего ее к грунту большого и тяжелого дома-контейнера. Она чувствовала все свое тело, но не могла пошевелиться. Ее ноги, грудь и живот были придавлены. Под спиной грунт начал стремительно осыпаться. Она резко провалилась вниз, оставляя дом-контейнер, а вместе с ним и все надежды на счастье позади. Хра заглотнул ее, вращая сочленениями и разбрасывая разряды. Он лихо вырвался из цепких лап бури и исчез в спирали времени. Кристалл пришла в себя внутри Хра через некоторое время и тут же закричала. «Хра, миленький, мне надо обратно. Принцесса, нельзя назад. Принцесса, гибнуть, Хра, спасать. Мне надо назад. Там Брод. Хра, спасать, принцесса. Принцесса, спасаться». Кристалл зарыдала. Серая маска сошла с ее лица. Она снова оказалась в коконе внутри летающего змея, но теперь ей все это уже не доставляло радости. На душе было плохо, будто только что она упустила свой шанс на счастье. Тот самый замысел, что она вынашивала так долго, пока выслушивала все эти нудные наставления синопсиса, шел под откос. «Хра, давай попробуем еще раз. прошу», — взвыла она, снова представляя берег озера и дом Брода. «Хра, скользить по спирали, нельзя вернуть. Принцесса, делать инициация. Хра, признавать главный». Что-то в ней надломилось, что-то мимолетно претерпело изменение. Счастье, которое было в руках, исчезло, растворилось без следа, сгинуло в этой безумной, чуждой и непонятной спирали времени. Кристалл внезапно совершенно точно осознала, что судьбу не так просто обмануть, и что ей придется решить сначала предначертанное. Она побледнела и задрожала от страха. Внезапная мысль, что она может потерять Брода навсегда, напугала ее. Личное и общее впервые столкнулись лоб в лоб, и личное проиграло. Не было больше той старой Кристалла Хра, а была принцесса Дарки, от которой теперь зависела судьба целой цивилизации. Почему-то ее охватил стыд за слабость и желание иметь маленькое личное счастье, в то время, как другие погибали в ожидании помощи от нее, как было предсказано оракулом и о чем так настойчиво вбивал ей в голову синопсис. Пришедшие своевременно на память его слова о тщетности проникновения в спираль без петли успокоили ее. «Брод забудет все, что между нами было. Меня забудет. Значит, и искать не будет, и страдать тоже. А потом я вернусь опять. Я смогу». Она взяла себя в руки и, наконец, помыслила трезво, оставив эмоции и страхи позади. Впереди ее ждал заход в очередной виток. Окажется ли он удачным для нее и для Дарки, зависело теперь в какой-то степени от силы ее воображения. Останки дома контейнера были рассеяны вдоль берега на несколько километров. Брод шел медленно, его голова все еще болела. 2 недели, проведенные в медцентре под интенсивом, давали о себе знать. Даже червь-симбиант Джим не мог ему помочь в скорейшем восстановлении памяти. Медицинский и обнадежил, пояснив, что память постепенно восстановится сама, особенно если есть кому в организме с этим помощь. В то злополучное утро магнитошаттл, в котором он возвращался с работы, попал в сильную бурю, был ею подхвачен и разбиты горы. Несколько часов Брод с многочисленными переломами провел среди обломков и трупов других. Из всей группы рабочих техников он оказался единственным, кто выжил. Симбиант стабилизировал его до прибытия спасателей. Закончив бесцельные поиски, Брод присел на берегу у того самого места, где когда-то был его контейнер-дом. За день до трагедии у него с визитом была Ньюта. Это он помнил хорошо, а вот потом, провал в памяти. Определенно было что-то еще, что-то важное, но голова отзывалась тупой болью на все попытки вспомнить. Ожил нейрообруч и порадовал тем, что на счет пришла приличная сумма кредов. Брод не удивился, отчего-то решив, что это выплата по страховке. Однако смутил размер зачисления. Оказалось, все не так. Эти деньги ему чейном перевела Ньюта, оставив при этом сообщение. В Аламахскую академию сейчас идет набор курсантов в пилоты-штурмовики. Для гибридов есть льготы. Брод, возвращайся. Ты нужен звездному патрулю. Мертвая петля времени. Книга и марсианский след. Петля важна. Без нее нет выхода. Без нее нету законченности путешествия во времени. Можно долго блуждать по спирали, по эпохам и мирам, но так и не выйти из нее. Пока не закроешь путешествие петлей, будешь пребывать в спирали до собственной смерти или гибели Хра. Он, будучи связан нитью Фианта, не сможет оставить тебя, но будет ждать твоего зова, или пока не погибнет сам. Из наставлений синопсиса. В гостях у предков. Хра был рассержен на кристалл. Она ощущала это, подрожи внутри него. Он специально сотрясался, чтоб ее наказать за что-то во время движения по спирали. «Хра, в чем дело?» — обратилась к нему кристалл, переживая очередную тряску. «Хра злится. Принцесса, обмануть. Где я тебя обманула и когда?» «Хра, отправлять. Принцесса, инициация. Принцесса, бросить фиант. Бросить инициация. Хра злится. Прости, я не могла по-другому». Встряска прекратилась. Кристалл вздохнула и неохотно вообразила тот самый далекий марсианский синоптикум, что ей показывал синопсис на Дарке, когда наставлял. Знакомая узорчатая ровная стена из какого-то сплава встречала ее прямо в конце небольшого тоннеля. Воздух вокруг был разряжен. Кислорода для дыхания не хватало. От смертельного удушья снова спас Фиант. Невозможно было объяснить, как и почему сплошная пленка не убивала, лишая кислорода для дыхания, но, наоборот, спасала от смерти в агрессивной среде.